повзрослела, быстро повзрослела. И теперь невестой стала ты. Платье белоснежное одела, ослепила всех нас красоту. Печали на плечах большой семьи несли. Вместе мы колени преклоняли, вместе пели Господу псалмы, дом молитвы вместе. Посещали, а теперь должны расстаться мы. Сохраните верность брачных уз.